Глава 23. Кристофер проглядывал распечатку с банковского счета и не знал, рыдать ему от восторга или зловеще хмуриться, дабы все-таки приструнить раздухарившегося вчера на всю катушку секретаря. «Итак», — наконец решился он зачитать вслух, «билеты в синематограф с посещением эстрадного концерта перед фильмом и шампанским с ананасами и икрой в буфете. 750 песов». У секретаря дрогнули колени. Он судорожно промокнул вспотевший лоб платком. «Прогулка на снятом на двоих катере по каналам с последующей экскурсией вдоль побережья и романтический ужин там же под классический оркестр 4500 песов. Плюс отдельный счет за ужин. 1500 песов? Ого! Устрицы, конфи из кролика со специями. Его что, трюфелями и спаржей откармливали этого кролика? Ах, и в самом деле трюфелями. И орехами, ну разумеется. Тогда все понятно, нет возражений. Рыбная сковорода по-марсальски, белое вино, артишоки. Да, чувствуется моя выучка. Что там еще? Аренда аквапарка на 2 часа. Это сразу-то после романтического ужина? Варвар! Да еще с такой глупостью, как прокат купальных костюмов?» Герцог строго глянул на помощника, мокрого как мышь от текущего градом по лицу пота. «Дружище, ты нелогичен. Грохнуть такие деньжищи на кусок крольчатины и сэкономить на приличном купальнике для дамы. В следующий раз будь хотя бы последователен. Да ты садись, садись, мы же только начали». Новый секретарь, присланный, как и обещано, Эрихом Марией в бессрочное пользование, выверенным движением, двинул к Робину стул. Да так, что тот ударил несчастного под колени, заставив невольно подчиниться требованию начальства. «Так, смотрим дальше. Найм свадебного мобиля, закупка цветов и колец, дополнительная плата за открытие ювелирного салона в неурочное время. Ого, отдельный букет черных бархатных роз. «С ума сошел? Это невесте-то черные?» «Ее маме», — прошептал жертва купидоновой стрелы. «Задобрить. Было уже поздно. Она запрещает Анне гулять после 11:00». «Хм, маме. Будущей тёще, значит. Разумно. Что там у нас далее? Прогулка уже на троих по воздушной трассе с обзором города и побережья. Обошлась в...» Герцог глянул на сумму и прикрыл глаза ладонью. Совсем скоро этот жест с легкой подачи молодежи, увлекшейся земной субкультурой, начнут называть «рука-лицо», но суть от этого не менялась. Секретарь, и без того бледный, посинел и приготовился рухнуть в обморок. «Итого!» — безжалостный голос шефа привел его в чувство. 99 892 песо и 33 санта. Святые небеса, что не могли округлить до целых? Впрочем, банку все едино, спишут. Антонио, накапай ему чего-нибудь успокоительного, а то бедолага сейчас рухнет со стула. Кстати, говорят, в вашем ведомстве все обо всех знают. Не напомнишь ли мне, каково жалование моего секретаря и личного помощника?» Не моргнув глазом, новый секретарь доложил. 4500 песов ежемесячно, ваша светлость, плюс представительские расходы раз в квартал в таком же размере. Отдельно отпускные и наградные по случаю разовых достижений. «Благодарю. А сколько сейчас на счете у нашего ловеласа и гуляки?» 1500 песов и 16 сантов, ваша светлость». «Ага, это сколько же ему, бедолаге, придется работать на меня даром?» Робин поднял голову. Голубые глаза Херувима мелькнули безумной надеждой. «Так вы меня не выгоняете, шеф?» 2 года и 8 месяцев», — безжалостно сообщил его коллега. «Это при условии ежемесячных выплат не менее 3000 песов». Секретарь опять поник головой. «Если же добавить сумму среднего банковского процента...» Спина Робина дрогнула, как под ударом наказующего хлыста. «А также моральной компенсации, которую вы, ваша светлость, вправе запросить за неисполнение поручения и растрату средства с вашего личного счета. 5 лет 8 месяцев и 12 дней», всхлипнув, пробормотал злополучный влюбленный. «И да, это правильно. Простите, шеф, я так подвел вас!» Высморкавшись, он нашел в себе силы глянуть начальству в глаза. «Я был тогда невменяем, но это не снимает с меня вины. Мне нет прощения». «Хм...» — только и сказал 5-й герцог Авеларский и откинулся на спинку кресла. окинул провинившегося суровым взглядом и решил, что с того, пожалуй, достаточно. Право же, давно в стенах его кабинета не проходило таких забавных выволочек. Как там говорится в этой дивной земной поговорке? «Нет худа без добра»? Он ведь и впрямь собирался в последний момент удрать из ресторана, переложив на секретаря встречу с неизвестной Сигизмундовой тещей. И если бы тот и впрямь познакомился с Хильдой вместо него, то есть с Варварой, его несравненный Барб, как он уже ее для себя перекрестил, его сладкой пышечкой. Барлоговы веники, не отвлекаться! «Антонио, напомни, во сколько администрация Золотого Янтаря оценила спасение двух своих служащих, которые заведомо погибли бы при падении работающего вентилятора?» «В 50 000 песов!» — тотчас откликнулся тот, и герцог тихо восхитился подобному профессионализму. Даже Робин вроде как немного ожил и с уважением покосился на, как ему, видимо, казалось, преемника. «Очень хорошо. А премия от ювелирного салона, в котором при вчерашнем внеплановом открытии сработала, наконец, отключенная сигнализация и блокировка дверей, и в хранилище при этом оказались заперты жулики?» Робин вытаращил глаза. 10% от возвращенных изделий, ваша светлость. При стоимости украденного в 1 200 000 песов виновнику того, что кража провалилась, полагается 120 000». «М-да». Герцог Авиларский рассеянно бросил на стол карандаш, глянул на поочередно бледнеющего, зеленеющего, краснеющего Робина и захохотал. «Барлок, меня возьми!» — выговорил он, наконец, сквозь слезы. «Да если бы я и захотел от тебя избавиться, Робин, я бы потом просто сдох от любопытства, гадая, что ты еще натворишь. Иди, оформляй свои премиальные, а заодно и отпуск на 2 недели, и вали отсюда на все 4 стороны, поскольку ни для какой полезной деятельности ты пока не пригоден, а любому везению нужно время от времени передохнуть. Иди, иди! Впрочем, сперва загляни туда». Он указал на дверь в углу кабинета. «Прими душ, приведи себя в порядок, а то в приемной подумают, что я тебя тут порол, не иначе. И сдай дела Антонио». «Так вы все-таки меня увольняете?» «Идиот, я же сказал, ты в отпуске, на 2 недели, тратить половину денег, что останутся у тебя после всех расчетов. Оставшуюся половину сбереги для медового месяца, если не передумаешь». «О, шеф!» «Ну-ну, я пошутил, женись, но жалование я тебе удвою, чтобы не было соблазна вновь гулять за мой счет». «Да я, шеф!» Изобразив на бесстрастном лице подобие улыбки, Антонио подтолкнул стул за спинку, вынуждая Робина вскочить, проводил его взглядом, и когда взмыленный секретарь скрылся за дверью комнаты отдыха при хозяйском кабинете, повернулся к герцогу. «Приемный ожидает Мазарини». «Да», — вскинулся Кристофер. «Да, пусть проходит». 2 часа спустя, сам не хуже Робина, взмокший от неприятного, но плодотворного обсуждения будущего процесса, он поглощал холодный чай с лимоном и мятой и чувствовал себя разбитым и возбужденным одновременно. Альфред Мазарини, лучший адвокат столицы и, по совместительству, консультант королевской семьи, проигранных дел в своей практике не имел. Это по его подсказке Кристофер бдительно приглядывал за последней супругой, фиксируя все, что может быть рассмотрено судом, как неопровержимое доказательство измен, стараясь, в свою очередь, сам не давать повода пересудам. Даже вчерашний его поступок выглядел, конечно, двусмысленно, увести у всех на глазах молодую женщину, но поди ж ты узнай, куда он ее увез. Может, просто любоваться закатом. Не пойман, как говорится, не вор. По его же совету, герцог велел описать, зафиксировать стоимость и передать Эстер все подаренные им за 2 года драгоценности, меха, оплаченные за его счет наряды и прочее, и прочее. Вкупе с ценой подаренной квартиры это как раз составляло сумму компенсации при возможном разводе, отраженную в брачном договоре. Причем, справедливости ради, стоит заметить, онная компенсация выплачивалась, если расставание супругов проходило мирно, без увечий и взаимных претензий. В случае же неверности супруги ей полагалось ничего. Но жаба, однако, герцога не душила. Подобный широкий жест, фактически прощение изменщицы, этакое великодушие, должны были поработать на его репутацию в свете, на его рейтинг. Вот еще новое словечко из нового мира. Первое заседание суда ожидалось через 10 дней. Уж на него-то Эстер заявится, хотя бы для того, чтобы во всеуслышание возопить о своей беременности. Похоже, она делала на нее крупную ставку, явно припрятывая за спиной не один камень. Это было непонятно. И, как предположил Мазарини, а Кристофер с ним абсолютно согласился, за ушлой дамочкой стоял кто-то еще. Ее собственного, не слишком великого умишки, вряд ли хватило бы для хитроумной комбинации. А в этой затее явно крылся какой-то подвох. На всякий случай Альфред подготовит очевидцев, подтверждающих, что в момент возможного зачатия этого странного дитяти, уж не выдуманного ли, герцог Авиларский находился в отдалении от супруги на несколько сотен миль, а именно на одной из лунных орбит. А заодно они с адвокатом обсудили трех кандидатов-врачей для проведения магической экспертизы будущего ребенка, если он и впрямь имел место быть. Нужны были профессионалы, которых не проведешь искусственно созданным магическим фоном или имитацией матрицы, а такие случаи фальсификации бывали на практике. Все эти вопросы, необходимые и важные, выматывали почище полудня качаний в тренажерном зале. После ухода адвоката Крис почувствовал себя полностью выпотрошенным и просоленным, как рыба, которую развесили на солнцепёке вялиться. Махнув рукой на ледяной чай, он заглянул было в бар за коньяком, но передумал сперва наведаться к ювелиру и выбрать подарок для Хильды, для его очаровательной Барб. Такой браслет, как он и представлял минувшей ночью, осыпанный гранатами и жемчугом, прекрасно смотрящийся над ее белоснежной щиколоткой. Не какая-то там легкомысленная цепочка с висюльками, нет. В своем воображении он рисовал массивный и в то же время кажущийся легким из-за обилия филиграни ножной браслет, переливающийся всеми вишневыми гранями и брызгами перламутра, когда она шаловливо начнет подбрасывать босой ножкой туфельку под столом или в кресле мобиля, или скинет ее в густую траву, ласкающую ноги, перед тем, как... А на подарок он собирался навесить талику родовой магии, сугубо защитный, для собственного спокойствия. Значит, алкоголь пока лучше исключить, чтобы проделать все безупречно. И надо узнать у дяди, где сейчас гостит настоящая женщина. Он что-то говорил о встрече с Элеонор, о выделенных покоях во дворце. Успеть бы до вечера.